Глава вторая. Пришло время пробуждения. Мягкий женский голос в очередной раз удивил Андрея. Вот уже которое утро этот голос легко прорывается через пелену сна, заставляя открыть глаза. Андрей встал. Ощущение нереальности происходящего продолжало его преследовать с того момента, как он оказался на этом корабле. Окружающее мало походило на иллюзию, но все-таки он сомневался. Самого момента переноса на корабль он не заметил. Это бы можно было назвать похищением, но только в начальной стадии. Позже у него спросили разрешение. Кто спросил? Он сам. К нему вышла его копия. Второй Андрей Сергеевич Дорогин. «Ну?» — бесцеремонно спросил он. «Что «ну»?» «Узнал?» «Конечно. Привет, Андрей». Андрей был поражен собственным спокойствием. «Шокирован?» «Не совсем. Ты мой генетический двойник, клон или голограмма?» Андрей дотронулся до Андрея копии. «А, все-таки клон. Хотя у тебя шрам на мочке уха». «Шрам? Ах, да. Ухо наше пострадало». «Ты сказал, наше?» Андрей не верил в чудеса. В его голове было четкое представление о мироздании. Он интересовался последними научными достижениями. Кроме того, он был технарем, инженером и предпочитал логику всему остальному. Однако то, что с ним сейчас происходило, не совсем вписывалось в его картину мироздания. Перед ним стояла его точная копия и разговаривала с ним его голосом. «Помнишь, — заговорил двойник, — когда-то ты хотел стать космонавтом. Твоя мечта сбылась. Оглянись вокруг». Только сейчас Андрей заметил перемену, произошедшую вокруг него. Стало светло. Свет исходил от стен и потолка. Деревьев и звезд над головой не было. «Сейчас мы не на Земле. Мы на звездолете. Это не иллюзия, не сон. Я знаю, о чем ты думаешь сейчас». Копия Андрея сел рядом с Андреем. «С детства ты мечтал о космических полетах, о других цивилизациях. Часто смотрел в ночное небо. Что же, они услышали тебя? Точнее, твои мысли». «Кто они?» Андрей копия на секунду замер, и вопрос повис в воздухе. Стены вокруг потемнели, и вдруг водопад звезд заполнил пространство вокруг. Это было красиво. Андрей покрутил головой. Звезды были повсюду. «Я тут подготовил небольшую презентацию. Можно сказать, видеопрезентацию». «На том свете есть видеопрезентации?» Спокойствие начало покидать Андрея. Не говори чепухи, ты жив и здоров. Я сейчас все объясню». Звезды вокруг сместились, и появилось изображение огромного космического корабля. Вся его поверхность была покрыта слабым голубым сиянием. Через огромный прозрачный купол было видно людей. Именно людей, которые неспешно занимались какой-то работой. Корабль был человеческий. Это можно было понять сразу. Обстановка под куполом, проходы, даже освещение и растения. Обычные горшечные цветы. «Это видеоизображение. Естественно, ты не знаком с такой технологией пока. То, что ты видишь вокруг, изображение наночастицы, удерживаемые силовым полем в нужном месте. Они подсвечены лазером. Получается трехмерное изображение. Андрей всегда был спокойным человеком. В минуты нервных потрясений он вспоминал простые и любимые вещи. Сейчас было все наоборот. В голове проносилась вся его жизнь. «Саша там осталась и Лилия», — двойник усмехнулся. «Не волнуйся. Ты вернешься домой через полчаса. Слушай, не перебивай». Андрей Копия встал и начал ходить туда-сюда. «Ты мечтал о звездных путешествиях. Теперь твоя мечта может стать реальностью. Этот корабль способен пробивать пространственно-временной континуум. Он способен не только достигать скорости света, но и преодолевать сверхсветовой барьер. Не мгновенно, конечно. Месяц на разгон, месяц на торможение, иначе нельзя, человеческий организм не выдерживает». Андрея стало забавлять происходящее, однако он постарался сохранять серьезность. «Путешествие в пространстве в любую точку Вселенной, я правильно понял?» «Ну, я бы сказал, разведанной Вселенной. Точнее, только к тем звездам, координаты которых известны точно. Но это не все». Андрей Копия многозначительно посмотрел на Андрея. «Путешествие во времени». Изображение корабля и звезд померкло. Появилась странная схема, напоминающая петлю гистерезиса. Эйнштейн был прав, утверждая, что время подобно пространству и приравнивая измерение времени к измерению, скажем, расстояния. «У нас мало времени, и я буду максимально краток. Разберешься позже». «Тахионы существуют в другом измерении, за гранью скорости света. Мы знаем, что они есть, но в нашем мире их нет. Можно сделать простой вывод, что в измерении тахионов есть свое время и свое пространство». «Подожди минутку, я не совсем понимаю. Тахион — это частица, перемещающаяся со сверхсветовой скоростью. Корабль не тахион. Тахионы не создают связей, подобных межатомным. Это так. Но вспомним, что при преодолении телом скорости света, к примеру, в результате проваливания за горизонт событий черной дыры, одна из координат пространства переходит в координату времени. Пространство становится двухмерным? Мультяшным? Не совсем. Тахион трехмерен, как и любая частица в пространстве, в своем пространстве. Но и в нашем пространстве мы способны регистрировать тахионы. Улавливаешь?» Андрей Копия внимательно смотрел на Андрея. Научные формулировки привели того в чувство, и он пытался уловить смысл услышанного. «Когда этот звездолет достигает скорости света, он превращается в тахион, как для нашего пространства, так и для пространства самих тахионов. То есть огромные расстояния нашего пространства становятся преодолимыми практически мгновенно. Остаются два вопроса. Как быть с межатомными связями, обеспечивающими само существование любой материи? И что происходит со временем?» Андрей Копия снова стал ходить туда-сюда. «Для звездолетов нашли простое решение. Они путешествуют в оболочке из своего пространства, удерживаемого силовым полем обычной плазмы. По сути, корпус звездолета – это гигантский трехмерный плазматрон, позволяющий удерживать на любом ускорении пространство внутри себя. Расход энергии колоссален. Он даже не сопоставим с расходом энергии на разгон корабля до световой скорости». «А время?» «Да. Внешне одна из координат пространства превращается в координату времени. То есть, фактически, для самого корабля в виде тахиона время становится двухмерным. Но только в пределах петли», — Андрей Копия указал на схему. «Максимальный временной промежуток, в котором можно маневрировать, составляет чуть больше одного года. Преодолеть годовой предел удалось только один раз. Наши далекие потомки умудрились прыгнуть на 300 лет в прошлое, в наше, настоящее. Как это получилось, они не знают. Вернуться назад не могут». «Подожди, значит, они здесь? И мы сейчас на их корабле?» Андрей Копия торжественно обвел руками пространство вокруг. «Добро пожаловать на борт звездолета «Альбатрос». Изображение вокруг растаяло. Они находились в просторном помещении, залитом равномерным теплым светом. Обычная земная мебель, цветы в вазонах, серый маленький диван, на котором сидел Андрей. Газета лежала рядом. Часть одной стены разъехалась в стороны, освобождая огромный прямоугольный проем – иллюминатор. Андрей встал и подошел к окну. Голубая планета занимала треть горизонта. Он часто видел изображения Земли из космоса по телевизору и в книгах. То, что он увидел сейчас, не шло с ними ни в какое сравнение. Великолепие планеты завораживало. Океаны и континенты, местами закрытые белыми облаками, были полны жизненных красок. Андрей невольно вспомнил астронавтов, летавших на Луну. Наверное, они испытывали похожие чувства, увидев родную планету с такого расстояния. Вместе с этим усилилось ощущение нереальности происходящего. «Итак», — напомнил о себе Андрей Копия, — «мы на звездолете, и я предлагаю тебе путешествие к звездам». «Почему я?» «Далеко не все люди способны понять и принять то, что с тобой сейчас происходит. Когда ты смотрел на звездное небо и думал, сенсоры звездолета регистрировали импульсы твоего мозга. Если хочешь, они читали твои мысли. И вот ты здесь. Зачем я вам, им нужен? Я могу что-то сделать для вас, для них». Андрей Копий остановился. «Конечно, они», — он подчеркнул это слово, — «они не альтруисты. Они многое могут, многое умеют, но очень многое они растеряли за 300 лет, а жить им придется сейчас, в наши дни. Одним словом, они хотят поучиться у нас, у их предков. Они хотят жить на Земле?» Андрей недоверчиво посмотрел на свою копию. «Но это вызовет всплеск прогресса, новая техника, новые возможности. А как же временной парадокс? Они будут жить и здесь, и там? Это возможно?» «Я разговариваю сейчас с тобой». Андрей Копий подошел к Андрею. «Ты не понял? Ты — это я. Только через год».